Глава 17. Белая книга нанесла Ишуву страшный удар. Всякое бывало, но такого еще не было. В самый канун войны англичане закрывали перед немецкими евреями путь к спасению. Маковеи, которые до сих пор были не слишком активны, внезапно развернули лихорадочную деятельность. Белая книга толкнула в ряды маковеев сотни и сотни евреев. Они провели ряд рейдов, взорвали британский офицерский клуб в Иерусалиме и стали всячески терроризировать арабов. Они совершали также нападения на английские склады оружия и устраивали засады автоколоннам. Генерал Хевен Херст решительно отказался от прежней политической линии полусотрудничества с евреями. Он распустил еврейскую полицию, а Хагана была загнана в подполье. Руководителей национального совета и бывших бойцов рейдового отряда отдали под суд и бросили в тюрьму Пак. Бен-Гурион снова призвал Ишув проявить мудрую сдержанность, которую евреи проявляли в прошлом. Он публично отмежевался от тактики террора. Но даже среди слушателей было немало членов Хаганы, которые рвались в открытый бой. Авидан очень опасался, что если дойдет до открытого столкновения, Хагана будет совершенно ликвидирована, и потому делал все, что было в его силах, чтобы удержать армию от опрометчивых действий. Барака Бен-Канаана откомандировали в Лондон, чтобы вместе с доктором Хаймом Вейцманом и другими сионистскими вождями добиваться у англичан отмены Белой книги. Однако Уайтхолл твердо решил не отменять ее. Она была необходима, толковали англичане, чтобы держать арабов в узде. В самой Палестине Шайка Хусейни тоже не сидела без дела. Несмотря на то, что сам Хаджи Мин был в ссылке, Шайка продолжала убивать каждого, кто смел вставать к ней в оппозицию. Высшим арабским советом заправлял теперь племянник муфтия Джамаль Хусейни. В Германии положение евреев было отчаянным. Сионистские организации работали буквально до изнеможения, так как даже тех евреев, которые до недавнего времени еще строили себе иллюзии, охватила теперь паника, и они стремились покинуть страну во что бы то ни стало. Англичане не только препятствовали прибытию евреев в Палестину, но и не давали определенной категории евреев выехать из Палестины. Они понимали, что каждый, кто так или иначе связан с Хаганой и Алией Бет, был потенциальным агентом. Когда Ари получил приказ от Авидана выехать из Палестины, ему пришлось пробраться в окрестностях Гамишмара в Ливан, а там добраться пешком в Бейрут. Его снабдили паспортом и визой какого-то еврея, который прибыл недавно в Палестину в качестве туриста. В Бейруте Ари сел на пароход и поехал в Марсель. Спустя еще неделю он прибыл в Берлин и явился в сионистский штаб, расположенный по улице Мейнекштрассе, номер 10. Его задание гласило обеспечить выезд, возможно, большего числа евреев. Когда Ари прибыл в Берлин, в штабе сионистов господствовали паника и хаос. Немцы старались извлечь из торговли выездными визами, возможно, большую выгоду. Чем отчаяннее становилось положение евреев, тем больше росли цены на получение свободы. Много еврейских семейств отдали целые состояния только за то, чтобы получить право покинуть Германию. Визы подделывали и воровали, визы были жизнью. И тут евреи столкнулись с новой бедой. Только очень немногие страны разрешали немецким евреям въезд. Большинство стран просто захлопывали дверь перед носом еврея. Если они выдавали визу на въезд, то при этом подразумевалось, что евреи все-таки не поедут туда. Ари должен был теперь решать, кому давать и кому отказывать в визе. Каждый божий день ему угрожали, его пытались подкупить, его умоляли. Высшим принципом сионистов было спасти сначала детей. Вот уже 5 лет, как евреи настойчиво призывали своих взрослых немецких единоверцев покинуть Германию.